Думаю, он попробует использовать что-то вроде того, что он уже здесь применял. И зная это, что ты будешь предпринимать? Не знаю. Но все-таки. Алана, я всегда действую по обстановке. Вот и здесь буду действовать так же. Попытается меня прикончить, получит ответ. Такой вариант ответа тебя устроит? Вполне. А какие сейчас между вами отношения? Самые обычные. Мы нормально общаемся. Вернее, раньше общались. А сейчас? Ты же сама только что сказала, что он обижен на меня. Так что я не знаю. Я сказала гипотетически. Какие у тебя к нему есть претензии? Никаких нет. И тебя устраивает, что его девушка при всех целует тебя в засос? Не могу сказать, что мне это не понравилось, но это не мои проблемы. Она не моя девушка. Старался не смотреть на нее, но мой взгляд постоянно возвращался к ней, а мои мысли постоянно путались, голова думала совсем о другом. У меня отсутствовало понимание, что вообще происходит. Профессор обиделся и решил посчитаться со мной. Или она боится меня и опасается за жизнь профессора. Так это глупо, я мог его прикончить и не раз. Он со мной в одном бронетранспортере ехал как туда, так и обратно. Неужели она думает, что это дурацкий поцелуй что-то может изменить или я что-то не понимаю? А сиськи у нее очень даже приличные. А как ты относишься к Эллине? Нежно. Что это значит? Это значит, что если ты не прекратишь меня провоцировать, я тобой овладею на этом столе. А знаешь, что это такое? Из-за ее стола выехал конвойный дроид. Вчера мне Варгал рассказывал об этом дроиде и том, что он постоянно находится у нее в кабинете. Знаю, тебя интересует марка и модель дроида. Могу подробно рассказать о том, как его сломать. Верю, давай вернемся к нашему разговору. Не хочу. Мне он надоел. И все-таки придется вернуться. Она застегнула комбинезон и вернулась за стол. Провокаторша. Что ты сказал? Говорю, не удивлен. Чему? Отношению. К чему? К вопросам мироздания. Мироздание. Что ты этим хочешь сказать? Только то, что сказал. Так что ты станешь делать, если Элина придет к тебе в гости? Не знаю. И все-таки. Вот когда придет, тогда и определюсь, а пока сам не знаю. Она тебе нравится. А мы сейчас о том, кто кому нравится. Именно об этом. Она не в моем вкусе. А кто в твоем вкусе? И мне сразу вспомнилась Марине. Вот только она где-то далеко сейчас и уже давно забыла обо мне, а я застрял в этой дыре. Это личное, и я не собираюсь это обсуждать. Ладно, давай поговорим о другом. О чем? Ты вчера сказал, что стоит нам подумать о том, зачем сюда эти два киллера прилетели. Припоминаю, что ты такое говорил. Так поделись своими соображениями со мной. Боюсь, нет никаких соображений. Я здесь новенький, и потом думать, это ваша работа, а не моя. Моя работа, бери дроида и ремонтируй. У меня, кстати, там работа стоит. Будем считать, что у тебя технический перерыв. На основании чего ты решил, что эти двое киллеры? А кто они, по-твоему? Офицеры СБ под прикрытием. Именно так и продолжай считать. А какие у тебя основания для того, чтобы считать их киллерами? А что они тогда делали в парке вместе с остальными? Прятались от мохнатых под маскировочными сетями. На записи с твоей нейросети нет никаких маскировочных сетей. Там вообще ничего и никого нет. Даже Искин не смог ничего рассмотреть. Как же тогда их трупы оказались в парке? А вот это мы как раз и пытаемся выяснить. Мы ничего не пытаемся выяснять. Я вам уже рассказал, как все было, но вы можете считать, как вам выгодно. Блесс, ты не горячись. Мы просто проясняем детали. Дело в том, что кроме тебя никто не видел засады. Это все только с твоих слов, и нет никаких подтверждающих видеодоказательств. Тогда будем считать, что мне все привиделось. Темно там было, вдобавок я ослеп. Ты ведь это от меня хотела услышать? Не стоило устраивать из-за этого шоу с расстегиванием комбинезона. Блесс, послушай, убийство двух оперативников СБ по-любому не останется без расследования. Лучше по-хорошему отдай, что забрал у них. Алана, я устал повторять, что кроме мохнатых никого больше не убивал в тот день. Зря, просто шепни мне, где спрятал, и мы закроем этот вопрос. Записывай. 22-я лиана, если считать от второй кучи мусора. Или 23-я. Нет, наверное, все-таки 24-я. От нее нужно сделать 3 шага налево, потом сделать 2 шага назад. Вот теперь точно. Там закопано. Короче, не ошибетесь. Да, чтобы вы гарантированно не ошиблись, я там повесил табличку с надписью «Клад» и со стрелкой, указывающей на место, где именно копать нужно. Главное, помните, копать нужно глубоко. Глава 22. Твоя ирония неуместна. Алана, видимо, ты решила, что покажешь мне свои сиськи, и я сразу буду готов сознаться во всем. Вот только тебя разочарую, на такое я давно не клюю, так что и не мечтай. Тем хуже для тебя. Там все перероют и найдут, тогда ты точно не отвертишься. Вот тогда и поговорим, а пока куда? В камеру. А ты так туда спешишь? Потому что хорошо вас знаю, и потом, там Элина. Она хоть и полная дура, но смазливая. Она ведь тебе не нравится. Нет, но это я как-нибудь переживу. Иди, сказала она со злостью, и я понял, что зря разозлил ее. Было между ней и Элиной что-то враждебное. Ревность, может, какая-то. Неужели она на профессора глаз положила? Хотя кто поймет этих женщин? Однозначно одно, не стоит настраивать ее против себя. Она мой оберег от тех в колонии. Выйдя на улицу, остановился и посмотрел в сторону окон ее кабинета. Она наблюдала сейчас за мной оттуда. Хотя ее саму не было видно из-за жалюзи на окнах, но ее взгляд на спине я отчетливо чувствовал, когда направился обратно в мастерскую. Вернувшись, не обнаружил Варгала. Впрочем, это неудивительно, его постоянно вызывали на различные работы по ремонту зданий или охранного периметра. Занялся ремонтом танка, а сам думал о том, что задумала Алана. Однозначно ее не интересовали погибшие СБшаники, ее интересовало припрятанное мною. Непонятно, что за ценный артефакт такой, и почему из-за него все СБшаники как с цепи сорвались. Алана что-то задумала. Однозначно она хочет артефакт. Тогда, может, отдать ей. Мне этот квадратик ни к чему. Вот только как это сделать? Сообщить анонимно. Вот только здесь есть проблема. Нет здесь сети ни глобальной, ни местной, а прийти к ней и сказать, где спрятал, означает автоматически признать вину. Да и не факт, что на вещах не осталось моих следов. Хотя тогда поливал сильнейший ливень, и их смыло наверняка. Кроме того, я сам не представляю, как ей объяснить, куда я их спрятал. Потому что было темно, лил дождь, двигался я там больше по наитию и теперь сам не особо понимал, где это все спрятал. На месте я бы точно нашел, но как ей объяснить, где находится это место, не представлял от слова совсем.